Б. Б как банда. Б как бандовая обитель, легендарная вилла на Юнсвансвейн, 46. Она горделиво возвышается на самой границе исторического центра города. Даже спустя десятки лет после войны люди переходили на другую сторону улицы, лишь бы не идти вдоль дома с жуткой славой, как будто творившееся в нем зло сконденсировалось в воздухе, и им можно ненароком надышаться и заразиться. Здесь, в этих стенах, Хенри Оливер Риннан и его банда вынашивали свои планы, пытали на допросах арестованных, убивали, пили и гуляли. Журналист, попавший в бандову обитель сразу после капитуляции фашистов, так описал свои впечатления. В доме царил полный разор, риннановцами владела, видимо, какая-то дикая страсть к разрушению. Все комнаты похожи на стрельбище, стены и потолок изрешечены пулями, а там, где обои показались им слишком целыми, они искромсали их в лоскуты. Даже в ванной и на стенах, и на самой ванне следы пуль. Остается предполагать, что пальба была одним из средств психологического террора узников, запертых в кромешной темноте в подвальных норах-камерах. С виллой оказалась связана семейная полутайна. Я впервые услышал о ней на кухне твоей внучки, о моей теще Грете Комиссар. Была суббота или воскресенье, середина сонного разморенного выходного дня, когда дел в сущности никаких нет, отчего время замедляется и тянется томительнее, чем обычно. В гостиной на проигрывателя крутилась пластинка с джазом, тихое звучание фортепиано смешивалось с громкой вознёй детей, балансировавших на синем спортивном надувном мяче. До меня издали долетали взрывы смеха и глухое плюханье тел об пол. Я был на кухне с Гретой, она готовила обед, нарезала продолговатыми дольками грушу и укладывала ее в жаропрочную форму к куриным бедрышкам и овощам. Видимо, беседа касалась ее детства, потому что, когда в кухню заглянул ее муж, он сходу спросил, в курсе ли я, что детство Греты прошло в штаб-квартире Риннана. Грета с куриной ножкой в руке улыбнулась неуверенно, смутившись, вероятно, что Стейнер выбрал неподходящее время для этого сообщения. Хотя фамилия Риннан звучала знакомо, я не смог сразу вспомнить, кто он такой. Стейнер пришел мне на помощь и для начала назвал его имя Хенри, а потом сказал, что он был тайным агентом нацистов и стал живописать, какие именно ужасы творились в той штаб-квартире. Пытки. Убийство. Грета подняла руку в курином жире и предплечьем убрала волосы со лба. В другой руке она по-прежнему держала ножик. Атмосфера была какой-то странно напряженной, словно Грета предпочла бы не начинать разговор о том доме. Но любая ее попытка заглушить уже зазвучавшую тему и перевести разговор на другое слишком бы бросилась в глаза. В гостиной что-то упало с характерным шумом. Затем Рика спросила ребят, не лучше ли им переместиться для игр на нижний этаж. И тут же возникла в дверях и мимо Стейнера проскользнула на кухню. «Ты там жила?» Спросил я с удивлением, потому что Грету я знал уже 15 лет, но она никогда ничего подобного не рассказывала. «Да, я жила там с рождения до 7 лет», — ответила Грета. «Вы о чем?» Спросила Рика, видя, что упустила часть беседы. «Рассказываю Симону, что в детстве я жила в доме банды Риннана», буднично сообщила Грета и, как ни в чем не бывало методично, разрезала половинку последней груши на две дольки. По лицу Рики я понял, что и для нее сказанная тоже новость. «Мы и представление показывали в подвале», продолжила Грета с нажимом на слово «подвал», надавливая тыльной стороной руки на помпу бутылки с мылом. Там же, где Риннан в войну хозяйничал. Грета и ее старшая сестра вместе с соседскими детьми ставили в подвале спектакли. Они наряжались в родительскую одежду, сапоги на каблуках, шляпы, бусы и пели. В качестве публики приглашались соседи и дети, и взрослые. Грета стояла наверху лестницы и раздавала зрителям самодельные билеты, а взрослые, спускаясь в подвал, пригибали голову и с любопытством оглядывались по сторонам. Картинки детского спектакля в пыточном подвале и маленькой девочки наверху лестницы вызывали вопросы. как еврейской семье пришло в голову поселиться в доме, который во всем Тронхейме считался воплощением зла. Он стоил очень дешево. Или им хотелось символического реванша. И как дом повлиял на поселившихся в нем. Я загорелся желанием узнать больше, принялся читать все, что смог найти о банде Риннана и наткнулся на фотографии виллы, где выросла моя теща. В то воскресенье Грету как будто отпустило, и она стала потихоньку рассказывать о своем детстве в бандовой обители. Когда Грета и Стейнер продали квартиру в Тронхейме, которую они по-прежнему сохраняли за собой, мы поехали туда с последним визитом. Спустились по улице, где когда-то располагался магазин «Париж-Вена», снова постояли у камня преткновения с твоим именем. А потом сели в машину и отправились на ту маленькую улицу недалеко от центра, Юнсвансвейн, где в доме 46 жила в детстве Грета. Вилла оказалась симпатичным невысоким беленым домом с зелеными оконными рамами. Перед ним стояла красная раритетная машина 50-х годов, как будто время тут замерло. «Позвоним?» — спросила Грета. Я кивнул, и поскольку никто не пошевелился, дошел по гравийной дорожке до двери и нажал на звонок. А потом долго стоял и ждал, пытаясь до конца сформулировать, что именно я скажу, если мне откроют. Бы как безумная забава риннановцев. На полочке над моим письменным столом хранится рыжая свинцовая пуля, выковыренная из кирпичной стены в подвале бандовой обители. Она сплющена на манер примятого поварского колпака, вероятно, от удара о стену во время тех самых безумных игрищ, коими риннановцы любили себя поразвлечь. Привяжут узника к стулу и палят по очереди, соревнуясь, чья пуля пройдет ближе всего от него, не задев. Б как Бутуз, щекастый круглолицый младенец и его голые младенческие ножки, вот он дрыгает ими, лежа на пеленальном столике. А вот уже ковыляет по гостиной и взмахивает руками, чтобы не шлепнуться, и радостно взвизгивает при встрече с другим малышом своего возраста. Б как ботаника и как безмятежная жизнь домашнего детского садика, располагавшегося в том же подвале на Юнсвансвейн, 46, несколько предвоенных лет. Пока хозяин дома, институтский профессор Ральф Тампс-Люке, посвящал свое свободное время любительским занятиям ботаникой. Собирал растения по всему Трёндилогу, а затем на втором этаже виллы высушивал их, сортировал и помещал в гербарий, снабдив элегантной подписью. Его супруга Элиза Тампс-Люке и воспитанники детского сада в подвале играли, пели и жили своей жизнью, так что сперва по дому звенели детские голоса. Это уж гораздо позже по границе земельного участка раскатали рулоны колючей проволоки, на въезде поставили охрану и виллу аннексировали насилие и зло. Б как брат и как башмаки, как воспоминания о детстве, этой стране происхождения каждого из нас. Мы покидаем ее, не зная еще, какой вид примут осевшие на дно души воспоминания о событиях и переживаниях самых ранних лет. Они сохраняются глубоко в нас, слеживаются там и всю дальнейшую жизнь формируют наш способ бытия и ландшафт нашей души, подобно тому, как осадочные седименты формируют ландшафт морского дна. Таким незабываемым стал для Хенри Оливера Риннана 10 лет от роду один зимний день в феврале 1927 года. Шел снег, хлопья кружились в воздухе и налипали сугробчиками на окно школы в Левангере, у которого корпел над тетрадкой по чистописанию Хенри. Челка упала ему на глаза, и он как раз потянулся за ластиком, чтобы стереть ножку у буквы G, который был недоволен, как вдруг заметил, что класс притих. Учительница, оборвав фразу на середине, смотрит прямо на младшего брата Хенри и спрашивает, как у него дела. «Ты очень бледный, ты здоров?» спрашивает она и выходит из-за кафедры. Хенри видит, что весь класс перемигивается, слышит первые смешки, их задавливают в себе в предвкушении скорого веселья, потому что учительница уже идет по проходу между рядами парт. И вот-вот обнаружится то, что Хенри с братом все утро пытались спрятать от чужих глаз. Младший брат Хенри обут в дамские сапожки, черненькие, но дамские, позабытые заказчицы в башмачной мастерской их отца. Так Хенри и знал, что добром не кончится. Он и маме объяснял, что нельзя отправлять сына в школу в дамской обуви, но мама сунула ему под нос зимний башмак брата с полуоторванной подметкой и голосом, исключавшим возможность возражений, заявила, что брат не может пойти в школу в драных ботинках. Он промочит ноги насквозь, еще не успев завернуть за угол. Каблук и правда у сапожек невысокий, но все равно за километр видать, что обувь женская, вдобавок она велика брату на несколько размеров. И ему пришлось всю дорогу растопыривать пальцы, чтобы не потерять сапожки, из-за чего он вышагивал странной, неестественной походкой. Утром брату удалось незаметно прошмыгнуть в школу мимо стаи мальчишек. Они, по счастью, были заняты своим и не заметили его обувки. В классе одна девчонка пихнула другую, они прыснули со смеху, но тут вошла учительница, все вскочили и, как положено, хором сказали «Доброе утро». А когда училка их усадила, Хенри с головой ушел в вывязывание буквок в красивые ряды и почти забыл думать о треклятых сапожках, но училка вдруг прервала урок и теперь вот идет к парте брата с взволнованной озабоченностью на лице. Хенри чувствует, что у него вспыхнули щеки, видит, что брат засовывает ноги поглубже под стул, надеясь скрыть сапожки, но тщетно. Учительница останавливается рядом с его партой, изумленно раскрыв рот, и из него, как непослушные горошины, сыплются слова. «А что это у тебя на ногах?» — спрашивает она, вызывая ухмылки всего класса. Сердце Хенри колотится быстро-быстро, щеки полыхают позором, он смотрит на брата, тот молчит, глаза бегают, но он ничего не отвечает, очевидно, не знает, что сказать. «Правду ему уж точно говорить нельзя», — думает Хенри, — «нельзя говорить вслух при всех, что их отец, башмачник, не озаботился ремонтом ботинок собственных детей. Лучше наврать с три короба. Типа схватил первую попавшуюся обувь, не поглядев. Или обулся так шутки ради, хотел проверить, заметит ли кто-нибудь. Но брат ничего такого не говорит, он вообще ни звука не произносит». «Отвечай давай», — думает Хенри. Молчание только раздувает позор, покрывший уже его всего, поэтому он кашляет, якобы прочищая горло, отчего внимание учительницы и класса переключается на него. Хенри чувствует на себе их взгляды. От всеобщего внимания сердце Хенри начинает колотиться еще сильнее, он совсем не уверен, что справится, но дрейфить нельзя, нужно что-то сказать, как-то выправить ситуацию, думает он и заставляет себя посмотреть на учительницу. «Да он просто дурачился, мерил дома обувь из мастерской», — говорит Хенри, и даже вымучивает улыбку, предлагая учительнице поверить ему, но видит по ее лицу, что нет, не хочет она ему верить и не улыбается, а только упорствует. Присаживается на корточке рядом с его братом, кладет руку ему на плечо и говорит. «Ох, как же ты похудел, бедный!» А потом озабоченно спрашивает, неужели дома все так плохо? Она, возможно, даже понимает, что ситуация унизительна для Хенри и его брата, и понижает голос, чтобы остальные не подслушивали, но тем самым делает еще хуже. Теперь-то уж всем ясно, что речь о действительно постыдном поступке, и одноклассники вслушиваются изо всех сил, навострив уши, в этом Хенри уверен. И хотя училка шепчет чуть слышно, ее слова долетают до каждого в классе, поэтому все разинули рты и таращатся на братьев Риннан. «Давай, отвечай что-нибудь», — мысленно призывает Хенри. Но брат молчит. Вид у него несчастный и потерянный. Он сперва поднимает взгляд на учительницу, потом косится на Хенри, глаза блестят, наполняются слезами, и брату приходится моргать, но отвечать он все равно не отвечает. Шмыгает носом, вытирает его запястьем. В классе тишина. Полная, полнейшая тишина. «Спасибо». «Дома все в порядке», — говорит Хенри ясно и отчетливо. Ему немного не здоровилось, вот и все. «Продолжайте урок, пожалуйста». И Хенри утыкается взглядом в предложение, над которым трудился, берет ластик и стирает некрасивую завитушку у буквы «G». Стряхивает крошки резины и берется за карандаш, каждым движением показывая, что говорить тут больше не о чем, и надо продолжать урок. Чувства обострены до предела, Хенри ощущает, как отклеиваются от его спины взгляды, слышит, как скрипят стулья. Когда одноклассники выпрямляются за партами, как царапают карандаши по бумаге, как учительница раскрывает рот и, наконец-то, продолжает урок. Одновременно он чувствует, что многих душит смех и рвется у них из груди наружу, точно пар из-под крышки кастрюли. В свой срок урок все же заканчивается. Учительница подходит к брату и говорит, что он может остаться на перемене в классе, как и Хенри, так что он остается на месте и смотрит в окно, как однокашники возятся в снегу. Следующие уроки проходят лучше. Наконец, пора идти домой. Хенри запихивает в ранец учебники и берет брата за руку. Им надо пройти через школьный двор. На глазах всех учеников и прочих ротозеев, собравшихся полюбоваться на обувку брата и поржать над ним. Парни постарше сбились в кучу, хохочут в голос и тычут пальцем в полусапожки. «Гляньте-ка на нее!» «Фрёкен Риннан, не споткнитесь!» «Хорошего дня!» Кричит самый взрослый парень, и дружки его тоже презрительно скалятся. Хенри ошпаривает гневом, он накатывает, как черная волна, и толкает вперед, и, не успев подумать, Хенри сжимает кулак и бьет в лицо идиота, насмехающегося над его братом. «Гад какой! Не смей так говорить! Прекрати смеяться над братом!» — думает Хенри. Злость в нем кипит, костяшки больно стукаются о скулу мерзавца, тот хватается за лицо, извиваясь от боли. Его банда на секунду неуверенно замирает, но тут же накидывается на Хенри. Вдруг вокруг него образуется мешанина из злющих глаз и орущих ртов. К нему тянутся руки, пальцы вцепляются в волосы и ранец на спине. Через миг он распят на земле, его держат за руки и ноги. Он ощущает только свое сопение, сердцебиение, злость и снег. «Эй, вы там! Прекратите!» Кричит учитель, высунувшись в окно с трубкой в руке. Мучители нехотя отпускают Хенри, позволяют ему подняться на ноги, но шепчут в ухо: «Погоди, Хенри Оливер!» «Так просто ты не отделаешься, даже не думай, говно на палке!» Хенри чистит штаны, он дрожит от злости так сильно, что не может вдохнуть полной грудью, ему как будто не достает воздуха, но он не думает об этом, хватает брата за руку и уходит быстро. Надо поскорее убраться прочь, подальше от школы, от этих парней, пока не стало еще хуже или так безнадежно, что уже и не исправить, думает он, вспоминая насмешливые гримасы одноклассников. Теперь постыдная история приклеится к нему, он станет позорищем, посмешищем, вся школа будет зубоскалить над ним еще много недель. От этой мысли его снова накрывает отчаяние. Конечно, они еще на нем отыграются, улучшат время, найдут место, застанут врасплох. Когда парень шептал ему на ухо, что, мол, погоди, так дешево не отделаешься, он просто предупреждал. Его еще взгреют, сегодняшней взбучкой дело не кончится. Они довершат то, что не смогли сейчас, думает Хенри и стискивает зубы. Вот же угодил он в передрягу. А ведь все время, с первого дня в школе, он вел себя осторожно, все исполнял, ни с кем не собачился, научился искусно сглаживать улыбкой любую неприятную ситуацию. Позволял большим мальчикам помыкать собой, подчинялся командам, держался в сторонке, когда они пинали мяч или боролись потехи ради. Потому как знал, что заводилой ему не стать, не таковский он, и что лучше ему не привлекать к себе внимания и ни во что не ввязываться. Столько времени он продержался на этой стратегии, и вот на тебя. А все его слезы, думает Хенри, и сильнее сжимает руку брата, пожалуй, даже слишком сильно, и прибавляет ходу. Брат ойкает. Ничего, потерпит. Ему надо научиться вести себя иначе, не как сегодня, а то превратиться в мальчика для битья, которого всегда выбирают жертвой. Если ребятам надо кого-то помучить, а это скажется и на Хенри, перейдет на него, как вонь или зараза. Вот уж чего ему никак не надо, он и так ростом не вышел. «Из всех ребят моего возраста я ниже всех и наверняка еще и беднее всех», — думает он и тащит за собой брата. Они быстро шагают по проселочной дороге. Краем глаза Хенри замечает, что брат морщится, просит отпустить его руку, но Хенри как будто не слышит, желая проучить плаксу. «Мне больно, Хенри Оливер», — шепчет брат. При виде слез, капающих у него со щек, Хенри резко отпускает руку и бережно гладит брату пережатые пальцы. «Прости», — говорит он. говорит несколько раз. Брат шмыгает носом и трет пальцы варежкой. Они идут дальше. Хенри прикидывает, что надо бы подбодрить мелкого, а то мама увидит его заплаканную физиономию и пристанет с расспросами. Придется все ей рассказать, и что тогда? Мама встревожится, только и всего, вот уж чего точно не нужно. Хенри просит брата снять варежку, набрать пригоршню снега, сунуть в него нос и отереть его. Брат так и делает. Рука от холода краснеет, но сопли удается отмыть. Теперь и Хенри сдергивает варежки, раскатывает между ладоней плюху снега и бережно промакивает опухшие глаза брата, приговаривая. «Мы ведь не расскажем ничего маме с папой?» «Нет. У папы с мамой других дел много». «Угу». Они идут дальше. Хенри, дорогой, придумывает игру. Проходится пальцами по пальто брата от горловины до сгиба локтя, надеясь переключить его мысли на другое, развеять его мрачное настроение. Хенри засовывает пальцы брату под мышку и видит, как у того разглаживается, расслабляется лицо, страх, драка, холод и слезы уходят, освобождая место для простой болтовни обо всем на свете, как у них принято по дороге домой. И они шагают дальше, пиная ледышки. И вскоре доходят до своего дома, стоящего напротив кладбища. Деревянный двухэтажный дом зеленого цвета, на первом этаже отцовская мастерская, на втором – их квартира. В кухонном окне мелькает мама, скорее всего, торопится начистить картошки или белье прополоскать, или овощи нарезать, и Хенри видит по лицу брата, как хорошее настроение снова улетучивается, а школьные неприятности оживают. «Все хорошо», – говорит Хенри, кладет руку брату на плечо и гладит его по спине. «Идем». В квартире пахнет картошкой, в прихожей завалы обуви. «Привет!» — кричит Хенри, стараясь, чтобы голос звучал как обычно и не вызвал подозрений. Из кухни выходит мама с бисеринками пота на лбу и пятнами муки на фартуке. За ее юбку цепляется их младшая сестра, тянется на цыпочки, чтобы взяли на ручки. Как было в школе? «Ну что, ходить с сухими ногами — совсем другое дело, да?» — спрашивает мама. Видимо, ее слова подстегивают отца. В комнате скрипит пружинами старый стул, и отец появляется в дверях. Он держит в руках залатанные зимние башмаки брата, показывая всем и каждому, что теперь они не текут. «Спасибо, папа», — говорит брат и забирает у отца башмаки. «А кто-нибудь заметил?» — весело спрашивает папа и подмигивает в сторону полусапожек. Но тут сестренка хватается за кухонную скатерть и чуть не виснет на ней, тарелки и стаканы того гляди полетят на пол. Мама бросается их спасать, и на радость Хенри не успевает заметить ни изменившегося голоса брата, ни пристыженного выражения его лица, когда он смущенно мямлит в ответ. «Нет, папа». Б как большой кирпичный двухэтажный дом, охватывающий квадратный двор и разбросанные вокруг бараки. Вместе они составляют лагерь «Фалстат». Еще там есть маленькие сторожки для охранников, сарай для свиней и коров, уличные сортиры и столярные мастерские, а дальше уже колючка, она опоясывает все. Б как береза в тюремном дворе, ты проходишь мимо нее, когда вас ведут на работы. У нее грязно-белый ствол и золотистые листья. Ты заказал на пробу отрез такого цвета в свой магазин в Тронхейме. Б как бережно вклеенный в гербарий папоротник семейства Чистоусовых, немедленно вписанный в каталог безупречно изящным почерком Ральфа Тампса Люке, владевшего виллой на Юнсвансвеен, 46, задолго до ее превращения в штаб-квартиру банды Риннана. Б как багаж и упаковка вещей, поскольку предстоит переезд в другой дом. И еще березовые листочки, они проклевываются из разбухших почек в тот весенний день 1948 года, когда багаж запихивают в машину в городе Осло. Выше крыш сияет солнце, капель искрится и брызжет в разные стороны. Гершон нервно тянется к ручке, чтобы закрыть багажник. Его движения излишне суетливы, хотя ничего особенного не происходит. Им всего-навсего надо к ночи доехать до Тронхейма. Яники садится на корточки, поднимает с земли камешек и собирается засунуть его в рот. но Эллен вовремя подхватывает ее на руки и вынимает камень из тут же сжавшегося кулачка, хотя Яники протестует и пытается вывернуться. Потом она начинает рыдать и вопить: «Мой! Мой! Мой!» И Эллен упихивает ее в детское кресло на заднем сиденье, а Гершон садится за руль. Мебель вынесли из квартиры еще утром, она уже уехала на грузовике. Решение о переезде было принято несколько месяцев назад. Началось все с намеков. Мать Гершона умудрялась в каждый свой телефонный разговор с ним непременно вставить реплику, что ей очень нужна помощь в магазине. Трудно, дескать, управляться одной. Потом Мария навестила их в Осло. Приехала на поезде. Гершон ждал на перроне и смотрел, как мать спускается по лесенке в сапогах на высоких каблуках и такой широченной шляпе, что ее поля проскользили по стенам тамбура, когда мать выходила. Она помахала рукой и сделала шаг в сторону, пропуская какого-то незнакомого Гершону мужчину с ее чемоданом. С матерью иначе не бывает, она всегда так безупречно элегантно одевается, что даже предположение, будто она сама станет тягать свои чемоданы, кажется противоестественным, и Гершон, не двигаясь с места, наблюдал, как она в награду чмокнула мужчину в щеку и повела рукой, отсылая его. Затем, по-прежнему не думая сама озаботиться чемоданом, мать призывно кивнула Гершону, и пришлось ему подойти и взять его. «Я бы все равно предложил нести чемодан», — подумал он, но что-то раздражало его в самой манере матери, в том, что она считает помощь себе чем-то очевидным. Однако он пресек мысль в зародыше и улыбнулся. На вопросы Гершон отвечал коротко, как мать и рассчитывала, потому что, хоть она и спросила из вежливости, как у них дела, углубляться в подробности сверхпростого хорошо ей явно не хотелось. Она вовсе не собиралась выслушивать, как трудно найти работу, какие разительные перемены произошли с дочкой Гершона, Яники, или что война сломала его будущее, как раз когда он дорос до того, чтобы обустраивать взрослую жизнь. Мать всегда была занята собой, своими делами, думает Гершон и вспоминает, как смеялась Эллен, когда он впервые рассказал ей про их с братом летние каникулы. В детстве их с Якобом, а летом было не больше 10-12, селили одних в пансионате на несколько недель, поскольку родители никак не могли бросить магазин. Едва переступив порог их квартиры, Мария стала причитать, как тесно Эллен с Гершоном живут, да чего же крохотная у них квартирка. Гершон видел, что Эллен очень расстроилась, улыбка застыла у нее на лице, наверняка Эллен и сама о том же частенько думает, как ни крути, она дочь фабриканта, привыкла жить широко. «Мы собираемся переезжать. Мама», — сказал Гершон, принимая у матери пальто. «Купили в Холмене таунхаус с участком, как только его достроят, сразу переедем». «Об этом я и хотела поговорить», — ответила Мария, переходя в столовую. «Я нашла вам дом. В Тронхейме, почти в самом центре. Вилла с садом и нормальным туалетом, а не вынесенным, как у вас. Собственный дом, Гершон, и работа для тебя в Париж-Вене». Мать повернулась к Эллен, та держала на коленях Яники, и принялась рассказывать ей о магазине, расписывать платья и ткани, шляпки и пальто. Эллен, конечно, сможет брать все, что захочет. Историю дома Мария не упомянула. Лишь несколько недель спустя она позвонила Гершону и под занавес разговора, когда уже пора было класть трубку, сообщила, как нечто будничное, обычнее не бывает, что в войну в доме пару лет обитала банда Риннана. Гершон повернулся спиной к гостиной и закрыл глаза. «Алло, ты здесь?» «Мама, но...» «Почему ты не сказала об этом раньше?» «Я таки боялась Эллен, она бы раздула это дело до небес. Ой-ой, все так серьезно», — сказала Мария на идише. «Послушай, тебе не кажется, что нам следовало об этом знать?» «Тоже на идише», — сказал Гершон, прислушиваясь, как Эллен с Яники болтают в комнате. «Не знать, а узнать», — поправила его мать. «Но что бы поменялось, Гершон?» «Война закончилась, Риннан со своими парнями убрался оттуда давным-давно. Красивый частный дом с садом в очень хорошем районе. Послушай, Это единственная возможность вам устроиться действительно прилично, а мне заполучить тебя, ты нужен мне в Тронхейме». Гершон молчал, и Мария снова перешла на норвежский. «То есть мне надо было сказать «нет»?» «Сказать, что сын не хочет переезжать назад в Тронхейм и отказывается от дома, потому что они с женой боятся привидений». «Нет, мама», — ответил Гершон. Эллен с Яники на руках шла из гостиной. Он ничего ей не сказал. И потом всякий раз, как он собирался поведать ей историю дома, что-то ему мешало. Да плюс еще и другая причина была — желание повернуть историю вспять, взять реванш. Тем временем наступила весна, и вот они переезжают, уже усаживаются в машину. Гершон поворачивает ключ в замке зажигания, машина трогается с места, в дороге двухлетняя Яники постепенно забывает, из-за чего сердилась. Тревога отпускает, они потихоньку болтают о пустяках, как принято в поездках. Разглядывают дома, поля. А то и трактор вдруг проедет с копной сена. Яники водит пальчиками по стеклу и прижимает к нему свой язычок. Гершон улыбается, подсматривая за ней в зеркало. Пытается представить, как они будут жить в Тронхейме, а он — работать в магазине «Париж-Вена». Глубоко вздыхает, и Эллен накрывает ладонью его руку на руле. Он тут же поворачивается к ней, улыбается, жмет на газ и кладет руку ей на бедро, чувствуя под платьем ее кожу, такую горячую, и мысленным взором наблюдая за счастливым семейством в саду нового дома. Все обязательно будет хорошо. Бы как баритон одного заключенного в Фалстаде, охранники заставляют его петь. Иногда в разгар работы вдруг велят ему попеть для них. Прекращается визг пил, замолкают стук молотков в мастерской и бесконечное шарканье ног и рук. От его пения что-то пробуждается в каждом арестанте. Голос у баритона красивый, чистый, он поет, закинув голову, как будто песней жалуется небесам. Его фразировка как-то смягчает происходящее. Боль в мышцах, постоянное жжение от мелких порезов и мозолей на считанные минуты исчезают. Лица охранников разглаживаются, расслабляются, но потом кто-нибудь из них приказывает отставить пение и всем вернуться к работе. Именно в такие минуты ты думаешь, могут ли эти молодчики быть теми мальчишками, которых ты встречал лет 10 назад на улицах немецких городов. Им было лет по 10-12, тощие, масластые, руки-ноги болтаются. Мальчишки носились по тротуарам с горящими от любопытства и радости глазами. Может, когда этот охранник был мальчишкой, ты улыбнулся ему в парке или даже поболтал с ним. Не то теперь. Война упаковала их в другую форму. Бекак бар-мицва и свиток Торы, и скамьи в синагоге Тронхейма, которые ты в свое время помогал туда заносить. На этих скамьях сидели твои дети, болтали ногами, прислушиваясь к заунывному голосу читающего и проникаясь благоговейной атмосферой. Бекак бочки и барная стойка на фотографиях бандовой обители, сделанных сразу после окончания войны. Время послеобеденное, я сижу, работаю в своем кабинете в Осло, разыскиваю в интернете архивные свидетельства. На первом снимке общий план виллы, вид сзади. Дом с арочным окном на втором этаже и распашными ставнями на окнах первого этажа. Колючая проволока по периметру усадьбы уже убрана, как и охранники, прежде несшие там вахту. На втором снимке одна из комнат, где жили реннановцы. Ящики комода, одежда и мусор валяются на полу вперемешку с разодранным в клочья ковром. На третьем фото свет льется в подвальное окно на барную стойку, заставленную бутылками. Перед баром стоят две большие бочки, они держат зажатый между ними толстый железный столб. Он лопнул посередке, вероятно, не выдержав тяжести всех, кого заставляли сесть на корточки со связанными руками, а потом вздергивали на столб, и члены банды, сменяя друг друга, секли их кнутом, избивали или выжигали на теле метки. На экране передо мной возникает задняя часть обнаженного мужского бедра в черно-белом изображении, под одной из ягодиц выжжена свастика. Я слышу шаги за спиной. Видимо, я так глубоко погрузился в разглядывание экрана, что не услышал, как вошла дочка, но теперь она стоит прямо за моим креслом. Я поспешно сворачиваю фото, но тем самым открываю следующий снимок. На нем три разных хлыста. «Папа, что это?» — спрашивает дочь раньше, чем я успеваю выйти из вкладки. «Я просто читал о войне», — отвечаю я и трусь щекой о ее щеку. Подхватываю на руки маленькое теплое тельце и уношу ее прочь от компьютера. Б как бетон в подвале бандовой обители, и как бурая кровь, она капает с топора в руках одного из членов банды. Последние дни апреля 1945 года Риннан, спустившись в подвал, смотрит на ящик. Тот стоит в центре помещения, и кровь неспешно стекает из него в слив в полу. Риннан одобрительно кивает запыхавшемуся помощнику. Тот прижимает к ноге руку с топором.